Глава 15. Возможность победы только в атаке. Чингисхан. «Экипаж, ко мне! Построиться!» — скомандовал я, подбегая. Бойцы быстро выстроились. Изучив их, я сообщил. «Товарищи, враг придумал подлую хитрость. Под видом советских военнопленных, ремонтирующих дорогу, работают немецкие диверсанты. Их охраняют поляки. Предполагаю, что задача этих пленных — уничтожить нашу группу, что будет возможно, когда мы допустим их на расстояние броска. В стороне был обнаружен пост наблюдения, что подтвердило предположение о ловушке. Поэтому слушайте приказ. Выезжаем к этим якобы пленным и уничтожаем всех, включая пост. Это все. В машину». Так как я и командир, и радист, то записал радиограмму в блокнот. Сразу после боя отправлю ее на нашу рацию в лесу. Там дежурят девчата-радистки из узниц, а уже они передадут в штаб дивизии. Пусть предупредят командиров других мангрупп. Я продолжил писать этот рапорт, даже пока танк катил к нашему мотоциклу. Дописал почти то же самое, что ранее озвучил, но сухим канцелярским языком доклада вышестоящему командованию. Дальше мы заняли свои места в танке и, запустив двигатель, разгоняясь, направились к поворотной точке. Не останавливаясь, проскочили место, где стоял на подножке мотоцикл-одиночка. Боец сразу прыгнул в канаву и залег там, а мы, выехав на видное место, направились к ремонтникам и их охране. Сближаясь, видя панику, я приказал своему бывшему стрелку-радисту, а сейчас наводчику: «Фугас в центр толпы! Короткая!» Танк на миг замер, грохнуло выстрелом орудия, и мы направились дальше. Наводчик теперь из пулемета работал, пока сержант перезаряжал орудие. Довольно точно, тот вообще хороший стрелок, с орудием быстро освоился, хотя этот танк у нас чуть больше суток. Второй фугас улетел к той группе наблюдателей, что укрывалась на возвышенности. Тут я сделал вид, что обнаружил вторую у рощи, и наводчик туда отправил фугас. Три снаряда и три пулеметных диска потрачены. Я тоже пострелял из своего кормового пулемета, и дело сделано. Артисты уничтожены все, как и их охрана. Карта это подтвердила. Оба поста наблюдения понесли потери в людях, но выжившие там были. Вано и заряжающие выбрались наружу и изучали тела убитых диверсантов. Нашли на телах скрытые ножи и пистолеты. Хорошо подготовились. Уже никто не сомневался, что это ловушка. Я как раз отправил сообщение радисту в лес, там подтвердили прием, как нас догнал мотоциклист, снова уйдя вперед, в дозор, и мы за ним следом, до ближайшего перекрестка. А там на подъезде сработала опция «Пророк». Фугас мощный и хорошо замаскированный. «Механик, стой!» — скомандовал я. Танк остановился, урча движком, а я внимательно изучал полотно дороги. Нет, хорошо замаскировано, не видно. «Что там, командир?» — спросил Вано. «Не уверен, но, похоже, фугас на дороге. Чую, он там, а я чуечке своей доверяю. Попробуем пулеметом его сковырнуть. Надеюсь, сработает. Наводчик, цель — пятачок по левой колее, не доезжая до перекрестка 2 метра. «На нас поставили, на нашей дороге», — прокомментировал Вано. «Тут он прав, я так же считаю». Наш дозорный проехал дальше на 300 метров и сейчас стоял полуобернувшись, с удивлением наблюдая, что мы делаем. Диск весь ушел, подрыва нет, поэтому, вздохнув, такие траты, пусть снаряды и из магазина, да все снаряды в танке и из магазина, поменял их и велел фугас использовать. Парни явно сомневались в моей уверенности, но после выстрела, когда так грохнуло, что танк встряхнуло, рты от удивления пооткрывали. Мы двинули вперед, изучая воронку и делясь своим мнением. «Килограммов 100 заложили взрывчатки, не меньше», — авторитетно заявил Вано. «Ну да, яма глубиной 3 метра». После чего мы направились к дозорному. Того смело взрывной волной, точнее уронило на него мотоцикл. Но сейчас он уже выбрался, видимо, без особых травм, и отряхивался, под шевеление губ, недобро на нас поглядывая. Явно не благодарил. Почему мы стрельбу устроили, объяснять не пришлось. Не дурак, и сам понял. А чуть дальше мы наткнулись на довольного Петрова, что двигался нам навстречу, на звук подрыва. Ему повезло больше, у нас дорога пустая была, а тот перегонял 3 грузовика. Ну да, народу у него мало, с ним всего 3, да было 2 мотоцикла с колясками. Так на него вышли 2 летчика, тоже из штурмового полка, из сбитых вчера. Они за рулем в кабинах 2 машин и сидели. Я не стал отправлять их к лесу, оставил в колонне. Так вместе и двинули, стараясь выйти к лесу с другой стороны, что и сделали. Немцев не раз встречали, обстреливали эшелоны на железной дороге, 3 сожгли, даже 2 небольшие городки зачищали, пополнив личный состав еще 6 летчиками и 4 разведчиками из ГРУ. Тут эта организация уже существовала. Группа разбита, это выжившие, что ушли от погони. Потянувшись на нарах в старом красноармейском обмундировании, я в 6-й раз сообщил соседу по камере, что не курю и куревом не богат. Сам же мысленно вернулся к последней неделе. Да, с момента, как мы отправили на Большую Землю последних узниц, все же вывезли всех, прошла всего неделя. Особо нам по тылам покататься не удалось, 4 всего. Так, покошмарили железную дорогу, полностью нарушив сроки перевозок на 2 ветках. Я свое хранилище заполнил до полного, 2 квеста выполнил с мелкими наградами. Как вдруг получил срочный приказ ударить по обороняющимся немецким войскам с тыла и помочь десантникам организовать плацдарм на берегу Вислы. Удалось это сделать, хотя я оба танка потерял, но плацдарм был создан малой кровью и стремительно расширялся, несмотря на то, что немцы сюда кидали свои последние резервы. На плацдарм перекинули 2 наплывных моста и пошли дивизии прорыва 2-й ударной армии генерала Власова. А меня взяли особисты из штаба фронта, там же, на плацдарме. Я с 7 бойцами из своей мангруппы, что уцелели, в рваном и обгорелом комбинезоне сидел в стороне. Мы в себя приходили. Жаркая драка была. Знаете, за что меня арестовали? На наших вышел высокопоставленный офицер вермахта, полковник, и сообщил, что я из своего танка расстрелял пленных, из бывших советских военнослужащих, настоящих, неподдельных, чему привел доказательства, 2 приказов и рапортов. Приказы на отправку группы пленных из такого-то лагеря по таким-то координатам, наряды на стройматериал, на ремонт дорог. Не подкопаешься. Чую, тут поработал мой дружок или подружка, фиолетовая метка. Слишком все качественно обставлено. Наши почему-то этой хне поверили, и начались допросы с силовыми воздействиями. Били, если проще. Хорошо, на мне все как на собаке заживает, благодаря аптечке. А так, похоже, валить нужно. Я уже решил, как только поведут на допрос, уничтожаю всех там, пофигу на голубую кожу, и сваливаю. Пора вернуться Шестакову, а то что-то немцы совсем расслабились. Вон на меня анонимки пишут, и еще полковников используют для усиления доказательств. В принципе, это пока все. У особистов я 2-е сутки нахожусь. Стало ясно, что разбираться не будут. Им проще меня шлепнуть. Вроде к военно-полевому суду все готовят. Так что готовимся уйти. Конвой убивать не буду, а вот тех, кто избивал, охотно. Так что дождемся, когда вернут в полуземлянку, где те кулаки чешут о подозреваемых, выбивая признание. У меня вон из-за их действий 2 новых зуба растут, чешутся, сам весь в синяках. Тут пришлось перейти на ручной режим аптечки, оказывается, и такой был. А то бы всех насторожил, что синяков нет. Внутри все вылечено, а вот кожа имеет следы. Причем били и по лицу, не заботясь о следах, а это значит, что меня списали. Вон у нас в камере землянки еще 3 таких. А у 2 белые чистые лица. Их избивают, но аккуратно. Значит, шансы, что отпустят, есть, и немалые. Вообще, особые отделы, они разные, и подход к работе у служащих тоже отличается. От начальства зависит. А нам не повезло попасть в отдел, где начальник разрешает применять такие действия. Карьерист. Можно сказать, я дождался. скрипнула петлями деревянная крепко сбитая дверца, и раздался глухой прокуренный голос одного из охранников. «Кириллов, на выход! С вещами!» Из вещей у меня особо ничего и не было. Красноармейскую форму выдали, когда я то горелое тряпье, что ранее было моей формой и комбезом, скинул. Хорошо все документы в хранилище. Да, мы ничего не сдавали перед отправкой в тыл. И документы эти я сохранил. В личном деле стояла отметка, что документы сгорели, пока я в танке находился. Так что у меня старая, но чистая красноармейская форма. Сильно потрепанная шинелька, тоже солдатская, да сапоги. Причем те же самые, с брезентовым верхом, якобы из училища. Чуть покоробились от жара, но не более. Людей я в том бою за плацдарм, пока мы прорывались через две полосы обороны, потерял немало, но и сделано было много. Из моего экипажа только Вано уцелел, но его с ожогами еще до моего ареста отправили в госпиталь, как и еще шестерых раненых. Семеро оставшихся считали, что если и ранены, то легко. Поэтому и были свидетелями моего ареста, что их явно возмутило, но ничего сделать они не могли. Документы у особистов были в порядке, тем более их сопровождал офицер из штаба нашей танковой дивизии, которого я знал лично. Больше ничего при мне не было. И шинель не хотели давать, но я сообщил, что мерзлявый, вот и выдали, укрываться. На самом деле подстилки на нарах не было, голые доски. А с шинелькой хоть неплохо. На двоих хватало, на меня и капитана, что положил целый батальон в глупой атаке. Это ему так заявили. Но тот выполнял прямой приказ из штаба полка, о чем почему-то забыли. Хотя, возможно, его и выпустят. Лицо не портили, а сам он признание не подписывал. Крепкий и принципиальный. В общем, нашли крайнего. К слову, все в нашей камере светились зеленым, даже оранжевых не было, не то что красных. Вот в соседних камерах разные метки, были и красные. Что происходит, пока не ясно, скорее всего, суд ожидается. Подумав, я оставил шинельку капитану, ему нужнее. Вот так, ежась, придерживая красноармейские шаровары, а что, ремня у меня нет, я и направился следом за конвойным в сторону землянок особого отдела. Почему меня подставили, это ясно, чтобы я оказался в нужном месте в нужное время. Потому я не удивился появлению знакомой фиолетовой метки в полукилометре от штаба фронта, где и разместился особый отдел. Вообще не так. Штаб фронта находится в польском городке, там и погиб мой первый тяж на баррикаде. А особый отдел в 2 километрах от городка, на окраине небольшого леса разместился. Метка светилась в открытом поле. Видимо, хорошая маскировка. Более чем уверен, что там снайперская винтовка. Два моих вывода к следователям метка прощелкала. Позже появилась. В третий раз в темноте меня вели. А сейчас стреляй не хочу. Если опознает, конечно. Опознала. Я ускорил шаг и двигался так, чтобы между стрелком и мной был конвоир. Никаких добрых чувств я к нему не испытывал. Понимаю, что служба... Но тот служит именно в особом отделе. Убивать сам не буду, уже решил. А использовать чужие руки, то почему бы и нет? Мне на него плевать. Конвоира снесло, и чуть позже хлестко донесся далекий выстрел. Я рухнул на землю. Пули явно доработанные, разрывные, чтобы с гарантией поразить. Метка конвоира, мигая, гасла, наглухо положили. По звуку выстрела наша СВТ работала. Так что я активно пополз, пока вокруг бегали и отдавали команды. Приметив одного из следователей, я вскочил и рванул к нему, и тут же рухнул. Пуля пролетела надо мной и попала ему в грудь. Смотри-ка, получилось, сам не ожидал, но дальше так играть со смертью я не хочу. Следователю просто оторвало руку, фактически все плечо вынесло. Это что же за патроны такие? А я скатился по ступенькам в ближайшую землянку. Даже не знаю, что там. Мимо водили несколько раз, но не сюда. «Что там?» — спросили у меня со спины. Обернувшись, я увидел, что ткань защитного цвета плащ-палатки отведена в сторону, та заменяла дверь, и на меня смотрят большие карие глаза девушки в форме сержанта-связиста. А в помещении я рассмотрел часть стола и угол радиостанции. Понятно, что за землянка. В руках девушки дрожал наган, но ствол был направлен на меня. «Снайпер работает. Двоих уже из ваших загасил. Надеюсь, его не сразу уничтожат, и он побольше вашего брата в ад отправит». «Ты задержанный», — уверенно сказала девица. «Да ты что? Правда, что ли?» Сарказм из меня так и лился. «Какая ты догадливая! Прямо сыщик из агентства Пинкертона! Это ты по старой форме поняла? Или избитому опухшему лицу?» «Держи руки, чтобы я видела! Бандит!» Пока мы общались, местные смогли выяснить направление, откуда стрелок вел огонь, и рванули туда. Пусть стрелок активно шевелил маслами, отползая в сторону, но, думаю, зря старается. Все равно найдут. Там и собаки были. «Уже до бандитов дошел. Это с чего мне такое счастье?» — спросил я, и, чуть привстав, еще раз подтянул шаровары, а то они заметно сползли, пока я тут катался, по ступенькам. «Ты наших убить хочешь?» «После того, как меня несколько раз избивали и заставляли подписаться под тем, что я не делал, да я вас, твари, теперь везде рвать буду, как увижу, на гусеницы гнит намотаю. Это другие, когда их отпустят, пожимают плечами, мол, что поделать, служба у вас такая. А я не буду ничем пожимать. Я теперь вас везде, где увижу, давить буду, но без свидетелей. Еще не хватало, чтобы меня по суду отправили куда или расстреляли. Война еще не закончилась, рано помирать». «Я тебя застрелю?» «Не-а, не застрелишь, тебе духу не хватит». Я уже сидел на ступеньках, к ней лицом, положив руки на колени и с интересом ее рассматривал. «Застрелю». «На спуск нажать нетрудно. Вот как потом жить будешь?» «Ты наших ненавидишь». «Есть такое. Именно особистов фронта. Остальные мне не интересны. Я ведь не в первый раз с особистами общаюсь. Есть и нормальные ребята. Службу правильно несут. А ваших тварей к службе подпускать нельзя. Те план гонят. Таких только уничтожить можно. Переведешь на новое место, и они снова за старое возьмутся». Только я успел это сказать, как прозвенели колокольчики входящего вызова. Что-то давненько квестов от админов не было. Уже 4 дня. Открыв письмо, изучил содержимое послания. «Игрок, внимание! Вам предлагается срочный квест. Награда в 2 вариантах. Первое. 50 тысяч баллов на личный счет, звание капитана и должность заместителя командира батальона. Второе. 75 тысяч баллов на личный счет и возможность управлять 3 машинами одной ветки. Принять. Да? Нет?» Любопытно. Обе награды такие сладкие. Я задумался, может взять вторую, но сам арестованный и капитана дают. Это админы или тут в реальности? Меня все же отпустят? В общем, выбрал капитана. У него все же возможности больше. Да и мне интересно, что будет дальше, как выполню квест. Когда я подтвердил, меня уже нашли 2 солдатика. Связистка с явным облегчением вздохнула, опустив ствол нагана. А меня повели дальше, к начальству. А там Потапов ожидал. До сих пор обе руки на перевязи были. Меня все же забирали обратно в дивизию, сняв все обвинения. Никто и не подумал извиняться, мол, война все спишет. Потапов, осмотрев меня, только крякнул и велел садиться в его побитую М-ку. До сих пор на ней ездит, хотя многие штабные офицеры обзавелись трофеями. Как я понял, памятная ему машина. С 41-го возила его и вывозила из множества неприятностей, вроде котлов. Не сам рассказывал, а его водитель, что шоферит на этой машине с тех времен. Я только устроился на заднем сиденье, и М-ка стронулась с места, как пришла информация по квесту. Открыл его и мысленно выругался, но с нотками радости. «Игрок, внимание! Ваша задача — уничтожить бандгруппу, что работает в особом отделе штаба Юго-Западного фронта. Времени на подготовку дается 3 дня. Уничтожить требуется в течение недели. Принять задание. Да, нет». Мои губы невольно раздвинулись в хищной улыбке. Я кивнул Потапову, что сидел спереди, и описывал, как меня вызволял, на какие рычаги нажимал. А сам я размышлял о квесте. Ну вот кто знал, что такое задание будет? Я бы тогда перед той девицей-радисткой не распинался, изливая душу, злость из себя выплескивая. Я не говорю, что с огоньком маньяка в глазах везде бы охотился на особистов. Но если бы встретил тех, кто меня избивал, или их командиров, то на гусеницы бы намотал, не раздумывая. А тут вон оно, как вышло. Блин, если что, я первый подозреваемый. Значит, нужно алиби. Тут стоит подумать. Ладно, это дела будущего. 3 дня есть. Пока о настоящем стоит подумать. Пока Потапов фоном работал, я его, к слову, внимательно слушал, прикинул расклады. Стрелок тот ушел, к моему удивлению. А он подполз к ямке, где лежал на боку легкий мотоцикл-одиночка, вскочил на него, завел и рванул прочь. Не догнали. Погоня и снайпер ушли за границы карты, что дальше не знаю, но тревога стояла по всему тылу фронта. После получения квеста аж 16 работников особого отдела окрасились в красный. Это мои цели. Было еще рубиновых 6 меток, но это уже не то. Они и раньше в соседних камерах сидели. Это настоящие враги. Все же кто-то тут работал по-настоящему. Так мы и укатили. А где расположен особый отдел, я запомнил. Вернусь сюда этой же ночью. Именно так. Вскоре я тут буду, а для этого мне нужно алиби. Какое лучше всего? Избитый офицер, слабость, медсанбат. Вот и алиби. Так что я неплохо разыграл, что мне плохо, тошнит и потерял сознание. А сам вколол себе небольшую дозу снотворного. Минут через 5 подействует. Убрал улики. Заодно и высплюсь. В камере постоянно шум, тормошили, поспать не давали. Зря я соседям игральные карты дал, чтобы с куревом от меня отстали. Шума больше стало. Ничего. Карты запрещены, скоро охрана увидит и отберет. Причем карты непростые, с обнаженными девушками. Легкая эротика, покерный набор. У британца одного несколько пачек нашел в ранце. Проснулся я на койке, застеленной белыми простынями. Та стояла почти в центре палатки. Хм, ясно. Я в медсанбате, палатка офицерская. Из 10 коек заняты 7. И, похоже, уже ночь. Все спят. 2 так храпят. Сам я обнажен был, сняли все. Тело опухло, особенно лицо и руки, весь в гематомах. Били-то, не особо заботясь о следах. Хотя правильно бить умели. Вон у тех двоих, что со мной в одной камере сидели, не только лица, но и тела были без синяков. Есть такие спецы. Бьют так, что без следа. Был такой спец и в особом отделе. Со мной он не работал, а вот 2 других из моей камеры вполне его гостеприимности отведали. Надеюсь, среди моих целей и он имеется. И не стоит говорить, что они дело делают, как могут, но делают. Может, 20% среди тех, кого они на признание уговорили, и были врагами или виноватыми в чем-то, но 80% просто обычные ребята, которым загубили жизнь. Такое не прощается. Они просто выбивали признание из любого, кто оказался рядом с тем делом, что они вели, и мог бы как-то быть причастен. Хотя бы теоретически. Да плевать им, виноват тот или нет, и на то, что истинный враг в сторонке и вполне в здравии, им главное закрыть дело и получить за это бонусы. А бонусы есть, я уверен. Звания, награды. Думаете, относительно меня что-то расследовали? Да что вы, им немецкий полковник все на блюдечке предоставил. Самим возиться не надо. Я виновен и точка. Это и выбивали. Потапову, конечно, спасибо, но все равно особистов теперь терпеть не могу. Да и раньше особой радости с ними общаться не имел. Я понимаю, что эта злость из-за одних уродов распространяется на всех особистов, но пока ничего с этим поделать не могу. Все мы люди. Чуть позже уже по-другому буду говорить. А сейчас я этот квест выполню с особым удовольствием. Стараясь не скрипнуть койкой, тут настоящая койка была, а не матрас на земле. Сетка подо мной все же хрустнула несколько раз. Я спустил ноги, откинув простыню, коей был накрыт, и встал. Приметил рядом полосатый халат, что накинул на себя, и направился к выходу. Да, полночь, похоже. Изображая старика или больного паралитика, что еле ходит, я ушел за палатку. уйдя от людей, убрал халат в личный карман, натянул комбес на голое тело, намотал портянки, надел трофейные немецкие сапоги, шлемофон и рванул прочь. Отбежав на километр, я уже определился, где примерно нахожусь. Карта показывала неподалеку знакомое село. Я достал мотоцикл и рванул прочь. Я потому и проехал всего метров 800. Удивительно, но факт, подходящих взлетных площадок для Шторха рядом с Медсанбатом не было, а те, что ближе, мне не интересны. Услышат, как я взлетаю. Тут же убрал мотоцикл, достал самолет и вскоре был в воздухе. Все же таким образом я доберусь до нужного места быстрее. Сел километра за три, взял велосипед и покатил к опушке леса. А там пустые землянки. То-то секретов и постов нет. Пустые позиции зенитчиков. А я еще удивился. Ясно. Решили сменить местоположение отдела, раз снайпер по ним работал. Причем недавно сменили, раз землянки не успели пока занять. Прокатился к городку, где располагался штаб. Тот как раз на месте, а вот особого отдела нет. А я метки не видел моих целей. В городе хватало меток рубинового цвета, но это все не то. Трижды чуть не попался патрулям, едва пронесло. Нет, так продолжаться не может. Нужно точно узнать, куда перебрались особисты. Ночь не резиновая. Одно ясно, от штаба фронта удаляться далеко те не могут. Где-то вблизи должны быть, вот и поищем. Надо было приглушить двигатель самолета до минимума и сделать пару кругов над городком, чтобы зенитчиков не всполошить. И карта бы показала, где те устроились, но не сообразил. Хотя мог догадаться, что они сменят место стоянки. Нашел я их через час. Особый отдел действительно не в городе дислоцировался, но все же близко к окраинам. С другой стороны от того места, где я изучал городок. Вот карта и не дотянулась до них. А сейчас норма, можно работать. Правда, тут много всего, все же штаб фронта, боевые подразделения, охранные, зенитчиков уйма, аэродром рядом, что также охраняется. Однако, несмотря на шум, что я издавал, ведь ИС-2 вполне себе шумел в ночи, особо никто не озаботился. Машина известная, характерный рев движка был многим знаком. В общем, свои. Да и как не свои, если до передовой 70 километров. То, что за тяжем ползла мелкая советская арта второго уровня, уже никто не слышал. ИС все заглушал. К слову, танк был китайским. В общем, я спокойно надвигался на пост, что был впереди, всего в 40 метрах от него, я остановился, орудие уже наведено на цель, тут 200 метров, и громыхнуло выстрелом. Арта не успела, еще наводилась, но вскоре и она выплюнула первый снаряд. Особисты расположились на территории местной фабрики, что там производили, не скажу, полуразрушена она. Но по виду именно производственные здания были и склады. Часть общежития использовалась для жилья. Поэтому я аккуратно наводился. Ведь нормальные люди спали рядом с моими целями. А я перекрасить кожу в синий цвет не хотел. Поэтому основная работа будет для дошака. Орудие лишь для побудки. Ну и ему играть первую скрипку. В пределах видимости две из моих целей вышли из корпуса, где, видимо, допросные были. Несмотря на ночь, работают, рукава закатаны до локтей, стоят, дымят, лыбятся, дышат свежим воздухом. Им снаряд и прилетел. Тут же включился счетчик, из 16 осталось 14. Подтвердили уничтожение. Помимо них во дворе был солдатик, возился с мотором полуторки. Он замигал, ранен, но не убит, кожа у меня не синяя. Думаю, контузию получил. Вряд ли осколок словил, хотя и не исключаю. Пока орудие перезаряжалось, заработал дешака. Ему эти стены вполне по силам. Я уже распределил цели, так что пока звучала тревога, тот в спальных комнатах загасил еще четверых. К счастью, стрелял я довольно точно, больше никто не пострадал. Шестерых нет, осталось 10 целей, вот с ними труднее. Арта дважды хлопнула, пока разрушая первый этаж пристройки. Нужные цели, две красные, и с ними один зеленый, были в подвалах. На этом все. Остальных я из-под земли не достану, поэтому, продолжая не обращать внимания на огонь с блокпоста на дороге, там противотанковая пушка была, для моего тяжа они ничто, а арта за ним спряталась, сдавал назад и начал пятиться на максимальном ходу. Больше я не открывал огня ни по кому, хотя две ближайшие батареи уже опустили стволы своих орудий в 76 мм и лупили по мне. Хорошо фугасами, видимо, ничего бронебойного не было. Шороху навел, и ладно. Чуть позже, развернувшись, я поспешил убраться отсюда. Вскоре тяж и арта полыхнули, через полчаса от них ничего не останется, даже следов на земле. А я их в реку загнал. Ну и вернулся к фабрике на велосипеде. Там и пожар был. Я уже переоделся под простого красноармейца, за спиной СВТ с глушителем и оптическим прицелом. А что, убивать цель можно и без помощи бронетехники. Такие винтовки тоже подходят. Конкретно эту я выменил на противотанковое ружье у разведчиков из ГРУ. Они его все равно спишут.